«Что?» — переспросил Кассиан. «Я вам объяснил. Убийца физически не ваша жена. Киллер и заказчик. Кто больше убийца? Как вы думаете?» «Вы не думали? А стоит. Я бы на вашем месте крепко задумался. Но ведь этот парень...» — Юрий Федорович кивнул на телефон. «Был здесь и грабил. Может быть, Кика от него защищалась, и она ударила его чем-то. Если бы он выжил, мы бы все точно узнали от него, и мера наказания была бы по заслугам. Его уже нет, поэтому надо искать вашу супругу». «А что ей будет?» — прошептал Юрий Федорович. Кассиан отозвался. «Я же сказал, всем по заслугам. Вы ничего не хотите мне сказать?» — спросил он вдруг прозорливо, увидев некоторое замешательство полковника и движение, будто он что-то хочет то ли сказать, то ли показать. «Кстати, не забывайте, полковник, о своем обещании во что бы то ни стало вернуть деньги вашему другу и шефу». Видимо, тот забыл, потому что выражение его лица изменилось. Он как-то сморщился и посерел. «Да-да», — пробормотал он, — «Кассиан, вы меня простите, но вы должны понять, в каком я состоянии. Я ничего не соображаю. Да, я что-то хотел вам сказать, но не помню. Но я вспомню, обязательно вспомню». «Вспоминайте», — сказал Кассиан с некоторой иронией. Сейчас он плохо относился к полковнику. Снова плохо, как сначала. Ему претила ничтожность этого человека, его бессилие перед Кикой, перед ее отрицательным обаянием. Кассиан ведь тоже поддался ему, даже не видя Александры. Но теперь он вдруг подумал, что не имеет права судить полковника, потому что любовь — это хрень те какая выдреченная штука. И у него, мужика, никогда еще не любившего, нет, как говорится, правов кого-то осуждать. Любовь такая вот, тяжелое заболевание, наркомания. На человека можно злиться, можно его жалеть, но осуждать с высоты своего назначения и незнания, и потому якобы здравого смысла, нельзя. Все-таки в злобе ушел Кассиан, забыв, что хотел зайти к Елене. Спустился на лифте вниз, но вдруг вспомнил, выматерил себя потихоньку и снова поехал наверх. Открылась дверца лифта, и он увидел полковника в роскошном бархатном халате, прокрадывающегося. Почему? Кто ему запрещает? К двери Елены. Кассиан поехал, как болванчик, снова вниз, а уже внизу подумал, что полковник все-таки говно. Болен он своей любовью или что там еще. Потащился плакаться и выжимать соки из бедной одинокой бабы, как из лимона витамины. Да хрен бы с ним! Но Юраша еще нужен, придется еще с ним общаться, поэтому возбуждаться против него не стоит. Настроение было гнусное, и он поехал домой. Там снова сел в кресло на кухне, но портрет Кики больше не разглядывал. Увидит вживе, если даст Бог удачу. Ирине позвонил и сухо сообщил, что Леха скончался. Ирина охнула и истерически спросила, почему же Кассиан не приехал сюда? На что он ответил довольно грубо, что ему надоело носиться с истериками и хочется побыть наедине и подумать. «Позвоните Лене в больницу», — напоследок сказал он, и Ирина справедливо отметила это как хороший пинок. Она помолчала и сказала, что звонила, и пока все без изменений, но что, видимо, сегодня наступит кризис. «И хорошо», — жестоко заявил Кассиан, — «по крайней мере придет ясность». Сказал «до свидания» и повесил трубку. И вправду, они вдруг все ему смертельно надоели. Но ни подумать, ни побыть в уединении ему не дали. Зазвонил телефон. 4 утра. Кассиан сорвался в секунду. «Юрий Федорович», — виноватым голосом просит, чтобы Кассиан приехал к Елене. «Что ему еще надо? Что-то важное вспомнил». Кассиан разозлился опять. «Хрен моржовый! Не мог собраться, разнюнился. А теперь скачи, Кассиан, как заяц по полям. Фигушки тебе с маком, сам приедешь». И он сказал очень официально. «Юрий Федорович, я уже наездился. Теперь ваша очередь. Вы не тот потерпевший, что были. Так что прошу. Я дома и до 6 утра никуда не собираюсь». Полковник заявил. «Очень уж не хотелось Боровку выматываться из тепленькой постельки горячей женщины. но понимал, конечно, сучий потрох, что замазан от и до. Сказал, приедет. Касьян был уверен, что протолкнула его Елена позвонить. Он, наверное, маялся, плакал и метался, как всякий рыхлый, безвольный и трусоватый тип. Ничего сам ворюга знатный сделать не может. Да еще и бездушный, только свою любовь холит и лелеет, а на остальных плевать с горки. И вот сидят они вдвоем у Касьяна на кухне, и Касьян, как приличный хозяин, подал кофе и выпить. А полковник, опять запотыкиваясь, говорит о том, о чем совершенно, как он утверждает, забыл. Короче, любимую Кику он заложил. Но как это с точки зрения его безбрежной любови, а? Казалось, что когда у Юрия Федоровича возникла мысль не покупать лендровер, когда оказалось, что изъял он сумму очень приличную, пришла к полковнику славная идея вообще смотаться отсюда, нафиг и напрочь. Тогда он велел Кике сделать загранпаспорт, туманно намекнув, что всякая может сложиться ситуация в стране. Лучше, если она сделает паспорт нелегально, с применением другой фамилии и, по возможности, другого вида. Она отнеслась к этому предложению вполне равнодушно. И когда он стал легонько настаивать, она сказала, что подумает. Кажется, у ее приятельницы по бассейну кто-то есть знакомый, который делает быстро и недорого. И, конечно, как всегда, у Кики дело с паспортом ушло в песок. И Юрий Федорович собирался уже сам заняться этим. «Думаю, паспорт у нее есть», — с тоской сообщил полковник. «Она меня, оказалось, во всем обманывала». «А вы верили ей», — констатировал Касьян. Полковник кивнул удрученно. «Как вы думаете, какую фамилию она могла избрать?» — спросил Касьян, уже немало раздражившись на полковника. «Вы что-то советовали? Ну, хоть что-то». «Я посоветовал ей взять ее девичью фамилию. Она у нее смешная была, Собакина. Она рассердилась», — прошептал почти полковник. «Ну что ж, и на том спасибо», — подвел итог Касьян, понимая, что из Юрия Федоровича больше ничего не выжмешь. Но полковник не уходил, а как-то мялся, хотя уже стоял у двери. «Что ему еще надо?» — с ненавистью, удививший самого, подумал Касьян. Оказалось, полковник хотел поговорить о деньгах фирмы, присвоенных им и теперь исчезнувших. Как можно без огласки и скандала вернуть их, если, конечно... «На дальнейшую работу там я не надеюсь», — тяжело вздохнул он, — «но и подонком выглядеть не хочется. Ведь я почти сразу понял, что натворил». «Понял ты? Ага», — подумал Касьян, — «когда твой друг тебя на ковер вызвал, а то бы ты еще долго не понимал». «Ничего не могу сказать», — ответил резко Касьян. Ему тошно было смотреть, выщущие его взгляда, глаза полковника. «Мы еще никого не поймали, как говорят в народе. Вот когда, тогда». И он неожиданно рассмеялся. Полковник сник окончательно. Ирина и Владимир Николаевич поминали Леху. Вспоминалось только хорошее, какой он был добрый и бесхитростный, какой отзывчивый и откровенный. Короче, человек, который никому не делал зла и не желал. Ирина сказала, что и грех грабежа с него снимется, потому что сделал он это по Кикиному велению. Любил ее искренне и сильно. А Стас... Вэн перебил ее. «Ира, ну при чем здесь Стас?» «Вы совсем ничего не понимаете, Володечка», — сказала Ирина Андреевна, покачав головой. «Но нельзя же быть таким инфантильным в вашем возрасте. Я позвоню сейчас Касьяну. Хочется, чтобы он приехал». «Я понимаю», — огорченно, обиженно заметил Вэн, «что вам со мной теперь, когда появился Касьян, нудно и тоскливо. Но вы понимаете, что сейчас уже 5, он спит». Ирина засмеялась. «Да вы что, Касьян спит? Когда все идет к развязке, поверьте мне, не спит». И она позвонила Касьяну. Там никто не ответил. А вскоре появился и он сам. Ирина, ВН и Касьян уселись за стол. И Касьян сказал. «Только без рыданий, истерик и плачей, прошу. Нам надо все отдельные детали собрать в единую, стройную, логическую, точную систему. Пора». Затем он рассказал им о Кикином загранпаспорте и спросил, нет ли у них каких-нибудь зацепок в памяти по этому поводу. Вэн вдруг сполошился. Есть. У меня есть кое-что. К нам приходила дама из Германии. Она очень интересовалась клубом. И Кика, помню, с ней пила, и они о чем-то очень живо говорили. Касьян благодарно взглянул на Владимира Николаевича. Очень хорошо.